лабораторным путем было доказано, что он не существует. Тем не менее, это заблуждение было очень распространено как среди ученых, так и среди людей, интересующихся наукой. Вплоть до того времени, когда около 40 лет назад теория относительности с ее основной формулой E равно 2mc в квадрате и, как следствие, Хиросима окончательно утвердили новую веру. Тесла утверждал, что электрон не существует. Материалистическая концепция сверхмалых частиц, проходящих сквозь конденсатор, противоречит теории Теслы. Как писал писатель-квакер Руфус Джонс в 1920 году, нематериальная субстанция, которую мы называем эфиром, люминофорным или светоносным эфиром, пронизывает все пространство, даже то, которое якобы занято видимыми объектами. И этот эфир, обладающий способностью к удивительным вибрациям и частотой в миллиарды колебаний в секунду, заставляет колебаться с разной частотой разнообразные объекты. Эти вибрации воздействуют на палочки нашей сетчатки. Они также управляют всеми более-менее значительными явлениями в электричестве и, вероятно, также в гравитации и межмолекулярных связях. Динамо-машина и прочие электрические механизмы, которые мы изобрели, не вырабатывают сами электричество. Они просто дают ему возможность проявить себя в виде света, тепла, кинетической энергии. Но оно всегда существовало в виде незаметного невооруженному глазу чистого потенциала, как часть окружающего нас повсюду океана энергии, готового в любой момент превратиться в активный процесс, если среда будет подходящей. Джонс, который был не ученым, а религиозным мыслителем и проповедником, изложил свою точку зрения на безымянную Божью силу и вполне вписался в физическую концепцию того времени. Но в рамках модной нынче теории Эйнштейна, которую Гордон Аллен назвал атеистической наукой, это было бы затруднительно. Несмотря на то, что эфир нематериален, считалось, что он обладает свойством упругости. Так что, как писал Тесла, электрический ток большой мощности ведет себя как слабая пружина, в то время как ток слабой мощности действует как натянутая пружина, колеблющаяся более энергично. Упругие свойства эфира, которые вы можете осязаемо испытать на себе, балуясь парой магнитов, обусловлены стремлением среды к равновесию. Искаженный электрическим разрядом, или магнетизмом, или силой притяжения материального тела, эфир ищет возможность восстановить равновесие между положительными и отрицательными полюсами, плюсом и минусом, янь и инь. Напряжение, называемое разностью потенциалов или просто потенциалом, это мера дисбаланса эфира. Баланс не восстанавливается из этого состояния одним движением обратно. Как мы видели на примере конденсатора, возмущенная электрическая среда, такая, к примеру, как звучащая гитарная струна, переходит точку равновесия с другой ее стороны, затем возвращается опять и опять. Именно это мы называем колебанием. Если придерживаться такого взгляда на природу, то колебание – это энергия, а энергия – это колебание. В таком случае мы можем сказать, что возмущение среды, вызванное разрядом конденсатора, это тоже энергия. Таким образом, мы можем говорить о конденсаторе, как и передатчике энергии, несмотря на то, что для его зарядки достаточно подать слабое напряжение, и внезапный разряд конденсатора вызовет колебания уже средней мощности. Конденсаторы повсеместно используются в современных электрических схемах, но Тесла придавал гораздо большее значение их способности функционировать в качестве передатчиков энергии. Хотя в наше время почти ничего не слышно об их использовании в таком качестве. Сложно найти промышленные конденсаторы, отвечающие требованиям Теслы. Конструкторы трансформаторов Теслы и других высоковольтных устройств обычно вынуждены изобретать свои собственные конденсаторы. К счастью, их можно сделать, используя широко распространенные материалы. Как это работает? Искровой разрядник. Проще всего разрядить конденсатор при помощи искрового разрядника. Искровой осциллятор – это просто конденсатор, включенный в цепь контура под нагрузкой. Это может быть лампа или что-то еще. Через искровой разрядник. По промежутку между электродами искрового разрядника можно определить, когда конденсатор полностью разряжен, а когда заряжен. Эта настройка является одним из определяющих факторов частоты колебательного контура. Другими факторами являются емкость конденсатора и реактивное сопротивление или колебательные свойства нагрузки. Потенциал, необходимый для того, чтобы сократить промежуток десятки тысяч вольт. Чтобы преодолеть сопротивление, всего лишь четверти дюйма воздуха необходимо подать на электроды напряжение порядка 20 тысяч вольт. Промежуток не обязательно должен быть заполнен воздухом,